За границей широко распространяется весть об избрании уважаемого Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи. О том, что на 7-м съезде Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын был избран ее председателем, согласно единодушной воле и желанию всех партийцев, военнослужащих и народа страны, сообщили с 10 по 12 мая нигерийская газета Nigerian Observer, лаосские информационные агентства и газета Vientiane Times, сирийская газета Тишурин, камбоджийское радио FM95, египетская газета Аль-Ахбар Аль-Масай, информагентство Демократического Конька, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимрсенизма кимченеризма, общество Чешско-Корейской дружбы Пектусен, общество дружбы и солидарности Италия-Корейская народно-демократическая республика, итальянского отделения общества дружбы с Кореей и перуанского общества дружбы и культурной связи с Кореей. При этом СМИ выставили фотографии Ким Чен Ына.